Воспоминания Юрия Манна. О Гоголе. Гоголь сейчас становится писателем мирового уровня, один из самых почитаемых и уважаемых писателей мировой литературы. Раньше этого не было. Правда, конечно, он не столь широко популярен, как, скажем, тот же Достоевский, но и это фигура из первых писателей мировой литературы. Причем даже неожиданные факты. Вот, например, есть такая книга на английском языке, «Тысяча и одна книга», так называется, я не перевожу, которую вы должны прочитать, прежде чем вы умрете. Там нет, например, Пушкина, последнее такое издание не было. И там произведение, два произведения Гоголя, которые вы должны прочитать, прежде чем вы умрете. Какие? «Мертвые души», а второе, догадайтесь, «Нос». Представляете, «Нос»? Одно из произведений, которое сейчас считается величайшим произведением мировой литературы. «Предвестие Кафки», «Превращение», других писателей. Вот так. Гоголь сейчас издают, очень много издают за границей, и издают и сочинения о Гоголе. Поэтика Гоголя моя переведена уже полностью на японский язык, и вот на итальянский язык. Гоголь фактически никогда не издавался полностью. Собрание сочинений Октябрь Минок в 14 томах, оно фактически получилось неполное. Почему? Потому что много нельзя издать по конъюнктурным причинам. Знаете ли вы, что в предыдущее собрание академическое не вошла целая книга Гоголя? Целая книга. У него есть книга, которая называется «Размышления о божественной литургии». Эта книга была объявлена в первом томе, что она будет напечатана. Но когда уже выходили последние тома, началось это преследование религиозных настроений, и редакция должна была объявить, что книга не будет напечатана. Это было в томе, в соответствующем хронологически, не будет напечатана, потому что она не имеет никакого отношения к творчеству Гоголя. Представляете? Многие конспекты не были напечатаны. Я уж не говорю, черновики, черновые редакции, это все было не обработано. Многие произведения появились за границей, письма, прежде всего, и были проданы на аукционах за какие-то огромные деньги. И поэтому возникла такая идея издать, давно она маячила перед нами, издать полное собрание сочинений Гоголя. И вот мы издаем это собрание сочинений Гоголя. 23 тома должно быть. Составлен план каждого тома. Это должно быть первое научно прокомментированное собрание сочинений Гоголя, в котором комментарий, вы знаете, что для ученого, для работника научного, комментарий очень важен. Очень важно. Помните это выражение ходячее? Комментарий к Шекспиру, важнее Шекспира. Вот. Причем вот я вам покажу. Можно? Да? Вот «Мертвые души». Я специально его сейчас взял с полки. Первый том в двух частях. Это только первый том «Мертвых душ». Представляете себе? Значит, один том, первая часть, это только текст Гоголя. Второй том, это немножко варианты Гоголя, но главным образом это комментарий. Огромный материал, любые факты, которые требуют объяснения, все это, мы надеемся, содержится в этом комментарии. Причем комментарий тоже особого рода, академический комментарий. У нас обычно комментарий – это некое управление читательским мнением. Вот надо понимать это так, только так. Все остальное – ошибка. У нас другой принцип. Мы стараемся, прежде всего, чтобы комментарий был прозрачный, как говорят, чтобы читатель понимал, каким образом сложилось это мнение, какие аргументы за и против, и сделал свой вывод. О самом главном в Гоголе. В двух словах я не могу сказать. Никогда не скажу. Все важно. Его скрытый реализм, и не только скрытый. Его чувство боли. Вот. Его ощущение сложности и странности, и алогизма бытия. Вот. К сожалению, он во многом прав. И, к сожалению, в том, чем он прав, это очень тяжелая истина. Очень тяжелая. Тут не объяснишь в двух словах, и даже не хочется объяснять. Я вспоминаю слова Ираклия Луасаровича Андроникова, известного устного рассказчика, писателя и так далее. Он говорил, что «Мертвые души» – книга, которую нельзя начитаться. Такое выражение. Так вот, не только «Мертвые души», вообще Гоголя нельзя начитаться. Вы открываете на любой странице, вы читаете, и не можете оторваться. Над материалом работали: интервью — Филипп Дзитко и Екатерина Лам, редакторы — Анна Красильщик и Дарья Герасименко, выпускающие редакторы — Ирина Костырева и Екатерина Тарасова, звук — Дарья Горбузняк и Мика Голубовский. Если вам понравились воспоминания Юрия Манна, послушайте наш цикл «Личный 20 век». Это интервью с людьми, прожившими большую часть прошлого века, которые вспоминают детство, репрессии, войну и другие события своей личной истории и истории всей страны.